Глава вторая. Ты, конечно, знаешь, что это значит, когда кто-то отчаянно хочет тебя. Грегори. Боже мой! Кажется, я повел себя неправильно. Кажется, я впал в немилость. Я действительно повел себя неправильно. Я действительно впал в немилость. Боже мой! Должен, однако, сказать, что Терренс ведет себя в связи со мной убийственно старомодно. Со всей этой историей. Он так дуется на меня, что, кажется, вот-вот лопнет. Глупый мальчик. Можно подумать, будто я чуть ли не сбежал с его женой. Хотя, как я ему вполне откровенно признался, это была скорее ее идея, чем моя. Но он по-прежнему бледен, как мертвец. Я никогда не видел на его рыжеватой мордашке такого глубоко сосредоточенного выражения, такого решительного и жлобского. Плохо дело. Видишь ли, в некотором смысле я готов поспорить, что все это было просто вопросом привычки. Всякий раз, когда наши сексуальные отношения с женщинами пересекались, Терри не смел и рта раскрыть насчет того, кто кому достанется, кто кого хочет, кто кому больше нравится. По сути, в подобных ситуациях он с готовностью брал на себя роль мальчика на побегушках, расторопного сводника, добровольно отказываясь от статуса самостоятельной сексуальной единицы с собственными запросами, обидами и достоинством. Терренс, сходи, позови тех двух девчонок. Вон там две девчонки, Терри, сходи, позови их. Сходи, позови вон тех двух девчонок, Терри. Что-то в этом роде. Вполне естественно, ему доставалась уродина, если и доставалась. Либо в тех редких случаях, когда девушки оказывались одинаково привлекательными, что редкость, красавицы выходят на охоту с чудовищами. Почему? Достаточно взглянуть на меня и на Терренса. Он мог попытаться заарканить отвергнутую мной насупленную фыркающую подругу. Такое положение дел его устраивало. Правда, время от времени я неизбежно чувствовал исходящие из самого его нутра медленно пульсирующие волны желания. Но в целом он держался исключительно робко и застенчиво. Так или иначе, секс в глазах Терренса был греховным проступком, и этот греховный проступок для него лежал в основе жизни. Я даже вынашивал сложные планы, дабы хоть как-то подбодрить Терри в этом смысле. К примеру, как-то весной в городке появляются две богатые, предоставленные самим себе, девушки. Не успеваю я вернуться на каникулы из Пирфорса, как меня, любимцы, баловня, взрослых, уже приглашают на долгие чаепития в отсутствие родителей. Я привожу с собой маленького Терренса, отчасти для его собственного удовольствия, отчасти, чтобы избавиться от назойливой младшей сестры, которая не приглянулась мне из-за своего вечного стремления к соперничеству. К тому же я заметил у нее на ногах плотно прижатые чулками темные волосы, похожие на подготовленный для микроскопического исследования препарат. Тем не менее, она не обращает на Терри никакого внимания, пока не вмешиваюсь я и по секрету не обещаю обслужить неряху, если она будет более добра к моему другу. Победа достается мне нелегко и едва не вовлекает в неприятности. Или еще. Под моим руководством Терренс уивается за двумя довольно миленькими продавщицами из магазина Кембриджского автобусного вокзала. Через несколько минут обе девчонки уже гладят мои блестящие волосы, а Терренс сидит, сгорбившись на краю скамейки, с отсутствующей, вымученной улыбкой на своем грубом лице. Я игриво обещаю двум потаскушкам, что первая, кто проявит снисходительность к моему названному брату, будет первой на очереди, чтобы провести час наедине со мной. Обещание обещаниями, но в то время я был предан своему школьному другу. Так оно обычно все и происходило. Мы заключали нечто вроде контракта на сезонную работу. Следуя тому же соглашению, ему доставалась моя дорогая одежда, когда я из нее вырастал, отвергнутые и брошенные мной девицы, объедки с барского стола, которые он виновато извлекал на свет Божий, словно из запретного ящика комода, гниющего на чердаке. «А как бы вели себя вы?» И вот он я. Позади изматывающая, утомительная неделя, да еще эта чертова болезнь, из-за которой я не мог выбираться к своему другу Торке. А тут это во всех смыслах приемлемая девица, которая только что не вешается мне на шею и... Послушай. Терренс только что выкинул какой-то глупый фортель, когда зазвонил телефон. Было уже за полночь, и все трое повернулись к телефону. Одышливые смешки Т разом прервались, уставившись на него в некотором недоумении. Я впился взглядом в лицо Джоан. Глаза ее стали фиалковыми в приглушенном свете комнаты, пока Терренс на заплетающихся ногах подошел к телефону и снял трубку, повернувшись к нам спиной и не видя наших оживленных глаз. «Здравствуйте! Извините!» Глаз, которые уже искали друг друга по протянувшимся в воздухе скользким прохладным параллелям. «Да? Кто?» «Параллелям, которые уже казались набухшими тайной влагой. Она что? Когда?» «Влагой, которая уже блестела, как капли воды на утиных перьях, на выступающих частях наших тел. Где? Да, да! О, Господи, конечно! Тел, которые уже...» Бешеным рывком Терренс обернулся к нам. Он бормотал что-то об Урсуле и больнице. «Я должен ехать!» — неуверенно произнес он и, пошатываясь, двинулся к лестнице. «Ну разве нам с Джун было до него?» Громко хлопнула дверь. Я поднял указательный палец и медленно поманил ее к себе. Она повиновалась, завороженно раскачиваясь, загипнотизированная, ослепленная, прибитая. Она склонилась надо мной, как в первую ночь. На полуоткрытых губах застыла сонная сладострастная усмешка. «Отлично! Сядь!» Первым делом, запустив руку в крутые завитки у нее на затылке, я стал обморочно медленно пригибать ее лицо к своему. Но затем быстрым повелительным рывком я умело направляю ее губы. Куда бы вы думали? К роскошному, туго напряженному члену, который уже давно и свободно вздымался из складок моего кафтана. Кстати сказать, кафтан у меня темно-бордовый, застегивается снизу доверху, а у шеи заканчивается забавным гофрированным воротником в стиле паж. Не знаю, кто из нас больше был в трансе, когда ее сморщенный ротик приблизился к моему царственному куполу. Повинуясь моей твердой руке, лицо ее придвинулось почти вплотную, пока я, используя только естественный вес, мне даже не пришлось напрягать ягодицы, прошелся по периметру ее губ. Бедная Джоан! Ее ротик золотой рыбки обмяк от желания к тому времени, когда я позволил ему, причмокивая как бы в предвкушении чего-то сладкого, хотя, разумеется, под строгим контролем моей уверенной горячей руки, достичь цели и всласть присосаться, прежде чем я отвел ее голову назад и, приблизив к своему лицу, сказал: «Хочу, чтобы ты разделась. Сейчас же». Мне показалось, что девушке было непросто снова встать на ноги. Между тем я положил голову на локоть, наслаждаясь зрелищем. На ней была узорчатая тенниска и дангери. Она сбросила свои золотистые туфельки. «Груди?» «В последнюю очередь», — уточнил я, ткнув указательным пальцем. Первым делом, разумеется, последовали джинсы. Джоан не очень изящно сдернула их вместе с розовыми и вполне опрятными трусиками. Я всегда любил полюбоваться девственной припухлостью, прежде чем столкнуться с волосатой реальностью. Но она все еще выглядела довольно симпатичной, стоя передо мной, вызывающе расставив ноги, пальцы уже шевелились под тенниской в нескольких дюймах над неутешительно реденькой челкой, блестящей от хны. Теперь о грудях. Боюсь, они не вызвали во мне той мягкой экзистенциальной боли, которая настигает вас, когда вы медленно расстегиваете рубашку, когда внезапно развязывается кушак халата, когда пышущий жаром бюстгальтер со вздохом обдает вас своими испарениями, того чувства остекленелого отчаяния, что мир не доживет до мгновения, когда вы сможете коснуться обнаженной кожи. Джун поступила иначе. Взявшись обеими руками за низ тенниски и мгновенно скрестив их, как при игре в корзиночку, она потянула материю вверх, так что груди буквально выпрыгнули у нее между локтями и шеей, спрятав лицо и с причудливой резкостью, явив две огромные колышущиеся возвышенности, которые доверчиво плюхнулись обратно на грудную клетку. Не будем забывать, что она была пьяна. Однако, как только она стащила с себя эту чертову штуку и принялась выбираться из рукавов, она закрыла глаза и рассмеялась, и на какое-то мгновение показалась трогательной, хорошенькой и способной на многое. С той пренебрежительной грубостью, которую обожают все девушки, я одним рывком опрокинул ее на кровать. Ты, конечно, знаешь, что это значит, когда кто-то отчаянно хочет тебя. Ненасытные поцелуи, осыпающие тело, заломленные руки, блуждающие по всем потаенным уголкам, содрогание, прерывистые вздохи умоляющего желания. Но не всегда. Я лежал на спине, заложив руки за голову, ожидая, пока не схлынет первая волна ее неистовства, чтобы решительно овладеть ситуацией. Затем я перевернул ее на спину, распластав на постели, и, сжав ее бедрами, заложил ее руки ей за голову. Обоих еще больше подстегнула и развеселила ее поза, точь-в-точь из порнофильма. И тогда я начал медленно скользить вверх, к ее диафрагме, не оставляя сладких заигрываний со взбухшим трио, на котором я восседал, напирая, покачиваясь из стороны в сторону, покуда ее готовые лопнуть соски не взмолились о пощаде. Еще капельку продвинувшись вперед, поудобнее, как на скамейке, усевшись на ее грудях, я по диагонали склонил свое туловище, упершись руками в изголовье кровати и, не торопясь, выждав удобный момент, погрузился в жадно отверстое О. Так прошлось четверть часа, после чего, продемонстрировав очередной образец мастерского атлетизма, я развернулся на 180 градусов, зарывшись лицом между ее согнутых ног. Естественно, я успел предварительно разведать почву, используя в качестве щупа палец и тайком обнюхивая его. Он был теплым, влажным и сладким, пока месть она продолжала орошать мою оконечность слюной и слезами. Только не думай, что это продолжалось черт знает как долго. Через несколько мгновений грязной работы, в меру скрашенных прыткой вознёй ее язычка, я проделал еще один ловкий разворот, поджав ноги к груди, наподобие гимнаста, перевернув девушку так, что во мгновение ока она оказалась уже на животике с высоко поднятыми бедрами. Я же во всей своей мощи упруго возвышался за ней. Она тоже напряглась. Тоже? Но слишком поздно. После чрезвычайно учтивой, хотя несколько занудной входной фазы, я безжалостно трахала ее за добрых 25 минут, крепко держа ее за волосы и пресекая все нелишенные кокетства попытки вывернуться. Глубже, по самое то. В общем, нижняя простыня выглядела как фартук мясника. Когда я перевернул ее на спину, жарко навалился и выжил из себя все до последней капли под ее завывание. Было уже 2 часа ночи, когда мне, наконец, удалось вытолкать все еще всхлипывающую сучку из дома. Пройдя обратно через пустую комнату Терренса, я в изнеможении принялся менять белье. Честно вам скажу, даже я на следующее утро немного оробел. Лежа в своей разворошенной постели, пробудившись от заслуженно глубокого сна после ратных подвигов, я приоткрыл один глаз и увидел дрожащего Терренса с фарисейским видом не знающего сомнений убийцы, стоявшего в изножье моей кровати. «Бог ты мой!» — подумал я. «А я и не слышал, как он тут расхаживает!» Поскольку все моральные козыри были у него на руках, в этих маленьких толстых ручках с обгрызенными ногтями, так что пальцы напоминали растоптанные сигаретные окурки, я милостиво решил предоставить ему возможность закатить мне сцену. «Урсула в больнице у святого Марка!» «Ну и?» «Сейчас она в порядке более или менее...» «Хорошо. Глупая девчонка. Она вскрыла себе вены. Боже мой! Она хочет, чтобы ты ее навестил!» «Где?» «В больнице!» «Она же знает, что я терпеть не могу больниц. У меня от них депрессия», — мягко сказал я, разглядывая свои кольца. «Боже, ты хоть понимаешь, что произошло вчера ночью?» Я ничего не ответил. «Я говорю, ты хоть понимаешь, что произошло вчера ночью?» «Слушай, я был ужасно болен несколько недель, и я не могу...» Терренс, пошатываясь, повернулся ко мне спиной, одной рукой ухватившись за край стола. «Боже, — подумал я, — сейчас заревет. Когда? В котором часу она ушла?» «Кто? Джун? Ну, около...» «Ее зовут Джоан, а не Джун. Ты трахнул ее и даже не знаешь ее трахнутого имени!» «Ну, Джоан, — пробормотал я. — Так в котором часу?» «В половину третьего, — твердо ответил я, решив разрядить обстановку. «И как это было?» «Довольно забавно», — мужественно отвечал я. «Надо тебе ее как-нибудь самому попробовать». «Куча благодарностей», — последовал загадочный ответ Терренса, и он стал с грохотом спускаться по лестнице. Прошло 2 недели. Исцелил ли его тоску и отчаяние мягкий массаж времени? Ничуть. Думаю, что, напротив, он копит злобу день ото дня. Боюсь, я просто не представляю, какой, очевидно, тяжелый эмоциональный груз он возложил на красивые, но хрупкие плечи Джоан. От меня же, как от человека, привыкшего одним движением своих мускулистых рук овладевать любой приглянувшейся девчонкой, требуются определенные усилия, чтобы копаться в подспудных сплетениях чужих нужд и желаний. Кроме того, я был ужасно болен. Теперь же чувствую себя превосходно. Эта небольшая зарядка была именно тем, что мне требовалось. Естественно, я переживаю из-за Урсулы. Естественно, крайне неудачно, что затмение нашло на нее так не кстати. Но, в конце концов, я все равно ничем не смогу помочь. И, между нами говоря, мне удалось узнать, что Урсула предпочла, чтобы я развлекался. У нас уже состоялось свидание, и мы целый вечер от души веселились. Между прочим, она говорит, что Терренс был в стельку пьян и в больнице успел всех замучить. Сестры только таращили глаза. Ходят упрямые слухи, что Урсула скоро переедет и будет жить вместе со мной и Терренсом в моей квартире. Я даже предложил ей свою гардеробную, вполне пригодный для жилья уголок, между комнатой Терренса и ванной. Сейчас я ею почти не пользуюсь. Конечно, у нее депрессия. Конечно, она чувствует себя сбитой с толку. 18, 19. Сущий ад. В эту пору мы стремимся не к успеху, а к тому, чтобы быть молодыми. Молодыми. Она скоро поправится. Мы райдинги, семья высокого полета, и немало царственных капризов и благородных причуд разыгрывалось в больших снисходительно терпеливых комнатах, на лужайках и аллеях Риверс-Корт в Кембридж-Шире. Дед моего отца, Ковентри Райдинг, начиная с 21 года, решительно отказался ходить сам, невзирая на то, что физически он был таким же крепким, как весь наш род. Мой двоюродный дедушка Айван пиликал на скрипке и держал привредную белую мышь. Урсула скоро поправится здесь, рядом со своим высоким преуспевающим братом, в его привлекательной квартире. И если она похожа на меня, а мне думается, что это так, пример Терренса Сервиса послужит ей плачевным и, позволю себе добавить, очень забавным предостережением против опасностей нездоровой поглощенности самим собой. Всей этой озабоченности собственными неврозами, всей этой неулыбчивой обеспокоенности собственным эмоциональным климатом. Я снова вижу ее такой, какой она была когда-то в том, другом мире. Изящное вышивание соскальзывает с ее обтянутых легким летним платьем коленей к изножью обтянутого бархатом дивана. Она приподнимается, полузастыв от предвкушаемого удовольствия, когда златовласый Грегори, только что из школы, с портфелем битком, набитым трофеями, драгоценностями, панегириками, бросается сквозь толпу встревоженных служанок и суетливых лакеев, чтобы настежь распахнуть двери гостиной. И вот она, моя принцесса! Плавно и стремительно скользит через комнату, около 55 футов, как пуля вонзается в меня восторженный трепет сухожилий. Я заключаю в свои объятия этот мускулистый сгусток обожания. Теплые губы, теплые слезы, и весь я обращаюсь в одно огромное сердце.